Подъезд у Джека не запирался. По широкой ореховой лестнице, еще сохранившей следы элегантности, несмотря на вытертый ковер, Эллен и Фрэнсис поднялись к двери в квартиру и постучались. Джек приоткрыл дверь и выглянул наружу с выражением воинственного ракообразного. Одной рукой он придерживал дверь, а другой держался за косяк. «Зашли навестить тебя, Джек», — сказал Фрэнсис. «Не найдется выпить, бродяги?» Джек приоткрыл дверь чуть шире, заглянул Фрэнсису за спину, увидел Эллен и, отпустив дверь, сделал шаг назад. Их встретил голосок Кэт Смит из проигрывателя, подключенного к приемнику. На кого-то ждавшего Кэт светила луна в Каролине. Перед проигрывателем на ночном горшке сидела Клара. Горшок был обложен пурпурными подушками, и от этого казалось, что она сидит верхом на огромном животном. Ноги ее были прикрыты красным одеялом, но оно съехало на сторону, обнажив голое бедро до самой ягодицы. Рядом с проигрывателем на столике стояла бутылка с белой жидкостью, а на другом столике, поменьше, четверть мускателя, которую можно было наклонить, не поднимаясь с места. Эллен подошла к Кларе и остановилась над ней. «Ну и холодный же ноябрь выдался! Снег того и гляди пойдет! Ты пощупай мои руки!» «Между прочим, это мой дом», — хрипло сказала Клара. «И руки твои щупать не собираюсь, и голову тоже, и снега никакого не вижу». «Выпей», — сказал Джек Фрэнсису. «Ага», — сказал Фрэнсис. «Часов шесть назад я съел тарелку супа, но она уже пролетела насквозь. Не мешало бы скоро поесть». «Ешь ты или нет, меня не касается», — сказал Джек. Джек ушел на кухню, а Фрэнсис спросил у Клары. «Тебе полегче?» «Нет». «Ее несет», — сказала Эллен. «Я сама скажу людям, что со мной», — сказала Клара. «Она потеряла мужа на прошлой неделе», — сказал Джек, вернувшись из кухни с двумя стаканчиками. Он наклонил бутыль и налил оба до половины. «Как ты узнала?» — спросила Эллен. «Прочла сегодня в газете», — сказала Клара. «Утром я сводила ее на похороны», — сказал Джек. «Взяли такси и поехали в похоронный зал. Ее даже не позвали». «Выглядел совсем так же, как на нашей свадьбе». «Брось», — сказал Фрэнсис. «Только волосы, как снег, и все». «Ее дети там были», — сказал Джек. «Чванятся», — сказала Клара. «Иногда думаю, что если я удеру или протяну ноги?» — сказал Фрэнсис. «Эллен, наверное, с ума сойдет». «Если протянешь ноги, она тебя похоронит раньше, чем завоняешь», — сказал Джек. «Вот и все». «Душевный ты человек», — сказал Фрэнсис. «Надо погребать своих мертвецов», — сказал Джек. «Это католической церкви правило», — сказала Эллен. «Не о католической церкви речь», — сказал Фрэнсис. «Короче говоря, теперь она холостая», — сказал Джек. «Я узнаю, какие у ней планы». «У меня план жить нормально», — сказала Клара. «Нормально, это хорошо», — сказал Фрэнсис. «Только вот что такое нормально, черт возьми? Холод сегодня нормальный, адский прямо холод. Пальцы все тер себя, проверял, жив ли. Знаешь, хочу задать тебе один вопрос». «Нет», — сказала Клара. «Ты сказала нет, это как понять?» «Что он хотел спросить?» — сказал Джек. «Ты узнай, что он хотел спросить!» Клара молчала. «Как вообще дела?» — спросил Фрэнсис.